Глава 7. Житие чад Божиих, подобно поверхности морской, во времена ветреные, где есть и минуты волны пенистой, во гребне которой играют лучи солнечные, но есть и минуты низины скорбной, покрытой тенью бегущей. Беспокойное житие на основе веры великой. Но как же растет сила духовная, не в труде ли чад Божиих? Истинно говорю, веры без дел не сыщете. Но не есть ли труд преодоление ступени преграждающей? Ибо горцам не становятся, двигаясь по полю равнинному, а лишь преодолевая уступы высокие. Что же препятствует лучу солнечному? Не тьма ли кромешная? Что же может препятствовать ветру южному? Не поток ли северный? Посему труд ваш, в коем заключена суть лучей Божиих, есть стремление преодолеть тьму и холод. А труд истины проявляется не на гребне пенистом, где лучи солнечные радугой ласкают вас, но в низине тенистой, для чего и было много ранее сказано вам, какой толк вам любить любящих вас? Не то ли делают лицемеры? Возлюбите вас ненавидящих, когда стрелы холодные устремляются к сердцам вашим. Посему вера определяется в тумане сумрачном. Да будут с чистым сердцем встречены преграды великие, ибо сей труд испытывает веру вашу и возможность дает взойти выше и узреть горизонт более дальний. Как легко говорить о вере, когда житие безветренно, но иное дело явить веру достойную средь трудностей великих. Когда зрите солнце над головой, то чувствуете великое тепло, радость и веры более полное проявление. Но солнце не пребывает на месте, и чем далее удаляется к горизонту, тем более и тени удлиняются, и тем больше проявляется хлад и сырость. А вот солнце и вовсе на время скрылось от глаз твоих. Тьма и холод пеленою сырою окутывают чада ищущие. Так где же труд истинный? Труден путь у зрячего внешним. Но ежели вы вберете суть солнца в сердце свое, оно воспылает огнем неугасимым, и солнце сие прибудет с вами навеки и ни на миг не скроется от вас. Так познайте суть причастия истинного, дабы не блуждали во тьме кромешной, ибо слово Отца Великого приходит к вам во плоти и крови, подобной вашей, и тот, кто стремится всецело впитать слово сердцем своим, воистину вкусит и плоть, и кровь мою. А впитывающий слово сие, да притворит его плотью своей, тогда пребуду с чадом сим навеки. Аминь.